И пусть сверху горят серебристые огоньки, а снизу непроглядная темень, но само ощущение полета наполняло грудь радостью и хотелось кувыркаться и пищать. Вскоре земля кончилась и заблестела лунная дорожка на поверхности земли. Орлан парил над морем, рассекая мощными крылами воздушные потоки. Перешеек был длинным, но вскоре закончился и он. Под преследователями раскинулись земли материка Канария. На фоне звездного неба впереди показалась точка. С каждым взмахом крыльев эта точка становилась ближе. «Не бойся, малыш», — послышался со спины голос двуногого. «Мы делаем хорошее дело и правда за нами». От точки отделился синий шар и быстро полетел в сторону Орлана. Бывший мышонок почувствовал, как двуногий тянет своим весом влево и поднял правое крыло, уходя от снаряда. Синий потрескивающий шар пролетел так близко, что двое летунов услышали явственный треск. Такой звук мышонок слышал один раз, когда кухонный кот ластился к хозяйке и терся о ее шерстяные чулки. «Не бойся, все будет хорошо», — похлопал по шее двуногий, и Орлан вернулся в первоначальное положение. Еще 5 шаров пролетели мимо них, пока Орлан настигал юркую мантикору. Со спины крылатого чудовища озиралась на них седая ведьма, которая сжимала в левой руке малыша, а в правой у нее зарождался новый шар. На коленях поблескивал меч с алым рубином в навершии. «Отдай ребенка, ведьма, отдай и я тебя отпущу», — прогремел двуногий. «Умри, мальчишка», — взвизгнула ведьма, и седьмой шар полетел в них. На этот раз Орлан не успел уклониться и закричал от дикой боли. Синий огонь распространился по телу и сковал судорогой все члены. Он с трудом взмахнул крыльями в последний раз и успел ощутить, как двуногий прыгнул с его спины на мантикору. Орлан нырнул вниз. Сверху раздались громкие крики, плач младенца и лязганье оружия. Воздушные потоки продолжали поддерживать тело Орлана, и он парил на них, снижаясь не так быстро, как если бы сложил крылья. Звездное покрывало ночи отдалялось с каждой секундой, а темная земля приближалась. Орлан пытался взмахнуть крыльями, но они все так же оставались недвижимы. Земля становилась все ближе и ближе, когда на него свалился добавочный груз. Падение ускорилось, и верхушки деревьев острыми пиками встретили падающего Орлана. Ветви ломались под тяжестью падающей птицы, со спины слышался истошный крик младенца. Орлан не мог ничего поделать с падением. Он не мог зацепиться за скользкие ветви и только вскрикивал, когда очередная ветка пронзала его тело. Твердая земля выбила остатки воздуха из легких, а на вдох уже не хватило сил. Орлан заметил, что двуногий скатился с его спины и замер рядом, прижимая к себе надрывающегося ребенка. Ребенок кричал громко, отчаянно. Однако, даже сквозь крик Орлан услышал приближающиеся шаги. Шаги были легкими, уверенными, мало походившими на шаркающую походку старухи. Орлан увидел, как возле его головы опустился запыленный сапог, и кто-то поднял ребенка на руки. Мальчик почти сразу же замолчал. Меч Цзянь с рубиновым навершием также поднялся в воздух и исчез из поля зрения Орлана. Следом сапоги умчались прочь. Орлан вздохнул. Гигантская птица съежилась, перья втянулись и превратились в мех. Маленький мышонок увидел, как возле лежащего двуногого опустилась страшная мантикора и закрыл устало глаза. Он уже не слышал, что шептала ведьма возле лорда Смельчака. Он не слышал ничего, только оставалось горькое чувство от того, что мама-мышь не дождется сына обратно. Последний вздох мышонка произошел одновременно с яркой вспышкой. Глава 3. Если верблюд плюнет в стадо, стадо утрется. Если стадо плюнет в верблюда, утонет горбатый. Хихитайская народная мудрость. Меня выбросило в новое место. Откуда выбросило? Только что мелькали какие-то фигуры, крики, полет, мышонок, орлан, мечи, но все это стиралось из ума, как стирается из памяти сновидение, когда резко просыпаешься. Через несколько секунд это странное воспоминание ушло прочь, оставив за собой яркую вспышку золотого дракона. Что это было? Что-то из прошлого. Я взглянул на себя. Снова рук нет, ног нет, только один яростно кипящий разум болтается на уровне 2 метров над землей. Уже не сгусток темноты, и то ладно. Осмотрелся вокруг. Меня окружали каменные дома, похожие на щербатые клыки старой ведьмы. Белый снег под черным небом поблескивал в свете тощих фонарей, и еще лютовал ветер, который шпарил одновременно со всех сторон. То, что ветер был лютым, я заключил при взгляде на юношу, тело которого скоро использую для своего пристанища. Недавно была горящая вода, потом мышонок и вдруг такой радикальный переход. Я понял, что перенесся в мир извне. Ну и холодно же тут. И как тут люди живут? Здравствуй, новый мир. Мир извне, из которого выдернут перемещенца. Ага, а вот и он. Хмурый юноша пританцовывал на автобусной остановке и замерзал изо всех сил. Да-да, другими словами нельзя назвать то состояние, в котором он пребывал. Он занимался не боевым управлением энергии ЦИ, которая добывалась из земли и наполняла тело могущественной силой, а просто умирал молодым. Я его увидел первым, когда оказался выброшенным во внешнее измерение. Пусть я пока что бестелесный дух, но все равно взгляд на избранного, в тело которого я скоро вселюсь, доставил мне пару секунд беспокойства. Вдруг он себе что-нибудь отморозит. Я метнулся незримым духом и забрался через юношеское ухо в голову. Мне передались его мысли, его внутреннее состояние, его беспокойство. Я увидел все его глазами. Юноша злился, дрожал и делился соплями с холодным ветром. Если сейчас какой-нибудь хулиган пнул бы по тощей заднице, то она взорвалась миллионом маленьких ледяных осколков. А потом один из осколков попадет мальчику Каю в глаз, а другой в сердце. Солнечное поднебесье, как же его колбасит-то? Я часть мыслей понял, но понимание другой части миновало меня. Что за Кай? Кто это такой? Юноша продолжил стоять и ждать какую-то симпатичную мерзавку, белозубую нахалку, которая скинула смыску, что скоро заберет его и повезет в самое чудесное место на свете. Нет, сначала у юноши была мысль послать эту девушку в пешее эротическое путешествие, но она позвонила. А уж когда молодой человек понял, что сможет использовать дочку декана для того, чтобы его не отчислили с последнего курса за невинные забавы, то согласился. А если будет еще и секс? Под влиянием ее бархатистого голоса тело юноши предало его. Он с радостью ответил: да и вот теперь морозит бубенчики на автобусной остановке. Все беды из-за женщин. Я могу это сказать с уверенностью. Вот совсем недавно коварная лиснись вынудила меня. Впрочем, об этом вы и так все знаете. На самом же деле я видел, что лежало на сердце этого паренька, он просто хотел пожрать, потрахаться и выйти чистым из дерьма, в которое загнал своим хулиганским поведением. Он ведь самый обычный, ничем не примечательный адепт одного из многочисленных университетов. Зовут Евгением Старковым, 5-й курс. Белые волосы топорщатся сосульками, зеленые глаза норовят вылезти из орбит, а вот телосложение крепкое, значит, чем-то занимается. Не сказать, что красавец, но при правильном освещении и в достаточном подпитии. Да кого я обманываю? Вас вот точно не обманешь. Холодный воздух бил с такой немыслимой мощью, словно это демон ветра Дуйху взревновал Евгения к Виктории и сейчас старался сдуть его прочь, чтобы занять место юноши. Ага, вот еще, не затем Евгений 2 часа в комнате марафет наводил, брился, мылся, причесывался. Этот самец собрался сегодня окунуться в жаркие объятия самой красивой девочки курса. От соседа Евгений получил ультрамодные, но ультрарваные джинсы, сапоги с такими длинными цепочками, что их можно связать между собой и использовать вместо нунчак. А еще сосед пожертвовал красную рубашку и черный галстук. Все это такое брутально красивое, но такое тонкое. Даже куртка на рыбьем меху не спасала, хотя Евгений и старался укутаться в нее полностью. Сынок, ты бы прикрыл срам от, а то застудишь себе бубенчики и будешь потом ходить позвякивать, проблеяла старушка, стоящая рядом. В толстом пальто она была похожа на улитку в домике. Мы в свое время в такие морозы кальсоны с начесом надевали. Да они и на мне сейчас, вот и тебе надать такие. Солнечные небеса. Почему-то эта старуха показалась мне знакомой. Вот не могу сказать, где я ее видел в истинном мире, но точно видел. Даже было что-то неприятное, связанное с ней. Эта персона оказалась рядом с Евгением совсем недавно, но уже успела пожаловаться юноше на жизнь, копеечную пенсию, воровскую власть, неблагодарных детей, внуков сорванцов и кошку за ссыху. Я усмехнулся, продолжая наблюдать за тем, как отчаянный студент старался сохранять остатки тепла внутри. Именно поэтому он не открывал рот, а только кивал в ответ. «Эх, бежал бы ты на метро, ведь не дождешься автобуса-то. Ну чего ты стоишь-то? Да отстаньте вы от меня», не выдержал наконец Евгений. «Я не автобус жду». «Ух, какой ты злюка», пробурчала старуха. «Я к тебе с добром, а ты огрызаешься. Вот не будет тебе за это счастья, помяни мое слово. Пропадешь не за грош». Юноша фыркнул и отошел подальше. Чуть не поскользнулся, Все-таки ходьба на коньках не являлась одним из его жизненных приоритетов. Старуха еще что-то шипела и шкварчала, как сало на раскаленной сковороде. Что будет, если Евгений сейчас вернется домой? Тогда станет объектом шуток номер один для всех тех любопытных глаз, которые пялились на него из окон общежития. Остатки мужской гордости и медленно умирающая надежда заставляли оставаться на месте и мелко, но отчетливо, дрожать. Наконец юноша вскинулся, вдали показалась черная тень со сверкающими фарами. Вытянутая капля лихо подкатила к остановке и, свистнув тормозами, остановилась. «Да, это не медвежье такси из моего мира, которое двигается с открытым верхом, в закрытой со всех сторон машине должно быть тепло. В памяти юноши я нашел имя для этого механизма – Мерседес. Звучит так, как будто градоначальника бросают в темницу. Мэр, садись. Самый красивый человечек на свете. Прыгай в карету». Из окна машины высунулась прилизанная голова симпатичной девушки. Остальные части тела остались внутри, грелись. «Не, я лучше на автобусе», – тут же отозвалась вредная бабка. «У меня проезд по пенсионному». Я беззвучно расхохотался, а вот юноша попробовал улыбнуться, но почувствовал, что кожа начала трескаться на губах. Если бы растянул губы чуть дальше, то осыпались бы они замерзшими чешуйками. Евгений сохранил серьезность, горделиво взглянул на торчащие в окнах общаги лица друзей и сел в машину. Старушка что-то еще пробурчала, но ни Евгений, ни я уже не слышали. Мы сидели в теплом салоне, на мягком сидении, которое еще и обогревалось. В уши лилась музыка и сладкий голос Виктории. «Ммм, а в мире извне не так уж бывает и плохо. Надо будет обязательно заскочить сюда, когда разделаюсь с кланом низших богов. Кстати, что у юноши с энергией ЦИ? С энергией ЦИ у него все очень великолепно. Вот он прямо-таки колодец чистой энергии ЦИ. С таким количеством не то, что бетонную стенку не разбить, горы можно сдвигать одним взмахом мизинца. Демоны подземного мира. Вот если бы у меня было такое богатство, и ведь он даже не подозревает, чем обладает». Стоял и мерз вместо того, чтобы очертить вокруг огненную стену. «Я так рада, что ты меня дождался. Если бы ты знала, какое чудесное место нас ждет», — струился бархатом по шелку голос Виктории. «Ты будешь счастлив, очень счастлив, ты». Она положила руку на колено парня. Сквозь тонкую ткань джинсов юноша ощутил жар ее ладони. Ух, прямо мурашки-пупырышки побежали по коже. Юноша начал мечтать, чтобы орда мурашек не очень сильно оттопыривала паховую область. Ее глаза светились голубоватым огнем, словно диоды на подсветке фонарика. Евгений должен был полностью растаять, но неведомые силы взбрыкнули в нем и заставили взять себя в руки. «Да-да, вот нечего расслабляться. Мне еще вселяться это тело, и я хотел бы сам позабавиться с этой красоткой». Я напрягся и внушил парню отрицательные мысли, щенков с разбитыми головами и грязных котят. «Стоп, Виктория, я не такой». Евгений снял девичью ладонь со своего колена и положил обратно на руль. «Если ты меня тащишь в какой-то вертеп, то я...» «Ой, похоже, что я перестарался со внушением. Сам бы я никогда не отказался от секса, какой бы страшной гейша ни была. Да ну, в какой вертеп?» — отмахнулась Виктория. «Мы с тобой едем на открытие нового музея. Мой папа-декан является одним из спонсоров древнеегипетского отделения и дал мне пригласительные билеты. Быть на открытии – обязаловка для меня. А из моих знакомых только тебе будут интересны эти все мумии, сфинксы, пирамиды. Или я ошибаюсь? Так значит, это не любовное свидание». Ну вот, а Евгений расфуфрился, побрился, подмылся. Чувство досады кольнуло изнутри острием стального копья. Но Евгений сдержался и не ойкнул. Да-да, жизнь так часто подставляла ему подножку, что он невольно научился перепрыгивать через неприятности с улыбкой на лице. Тогда он задумал воспользоваться Викторией иначе и уломать ее замолвить словечко за почти отчисленного пятикурсника. Ну ничего, он потом ребятам в общаге наврет про поход в шикарный ресторан и про то, как кувыркался с первой красавицей универа. Только он пока еще не знает, что никакого потом не будет. «Да, я люблю Египет, мумии, сфинксы. Жить без них не могу», — выдавил Евгений через силу. Постарался улыбнуться. Ну да, улыбнулся как дурак, который тащится от гнилых бинтов мумии и отбитого носа сфинкса. Вот и посмотрел Женька на жизнь богатых и знаменитых. Вместо крутой вечеринки попадет на очередную экскурсию, где престарелый гид, современник мумий, будет рассказывать про фараонов и прочую иероглифигню. Вот и я так подумала, кивнула Виктория и начала болтать без умолку о том, как круто будет на открытии и какие экспонаты мы увидим. Евгений не слушал, а уставился в окно и отчаянно жалел о том, что не остался дома в очередной раз играть в танки онлайн. Как раз сегодня бригада Валора должна будет разобраться с масками. Эх, не увидит Евгений гневных комментариев от побежденной стороны. Вот мы и приехали. Весело сказала Виктория и притормозила возле главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Аво, машин перед фасадом стояло немало. И все как один представительского класса. Виктория припарковалась между блестящими автомобилями, выпуклыми и выгнутыми, лениво орущими о том, что они жутко дорогие и вообще должны были летать, а не ползать по грязи и колдобинам. У Евгения возникло желание нацарапать слово из трех букв хотя бы на одной из машин, чтобы выразить свою радость от происходящего. «Пойдем, пойдем, нас ждут», — потянула Виктория Евгения за собой. Снова внутри кольнуло острие копья. Что-то тут было не то. Нет, вроде бы все как надо, и люди гуляли, и голуби летали, и даже какая-то собака подняла ногу над колесо малой машины. И все же Евгений пошлепал следом за Викторией. Если бы он только знал, куда идет. Двери пасти поглотили юношу с девушкой и выплюнули в мраморный желудок фойе. Евгений едва не присвистнул, когда огляделся по сторонам. Кругом царило буйство фраков и вечерних платьев. Мужчины и женщины негромко переговаривались, грея в руках бокалы с пузырящимся алкоголем. Прически у женщин были такие шикарные, словно известные цирюльники соревновались в искусстве укладки за приз в сундук золотых. Люди стояли на ступенях золоченой лестницы, подпирали холодные стены, облокачивались на невысокие мраморные бортики. При нашем появлении все одновременно повернулись к дверям и уставились на нас. Глаза у людей были колючими и холодными, словно вместо зрачков у них вставлены льдинки. «Я нашла его», — громогласно заявила Виктория. «Еще один сын Земли и Солнца будет принесен в жертву истинного мира». «Чего?» — вырвалось у Евгения. «Это шутка юмора такая. Какой сын?» «Нет, это не шутка», — улыбнулась Виктория и исполнила перед лицом юноши жест гипнотизера. «Ты покорен моей воле и станешь делать только то, что я говорю. Мудро повиновение. Я знал ее и мог запросто воспротивиться при прошлой жизни, но то я, а этот человек был почти без энергии ци». Евгений уже собрался развернуться, выскочить из этого странного места, где молчаливые люди наблюдали за нами, но ноги отказались повиноваться. Они словно приклеились к полу эпоксидным клеем, и заодно сцепились зубы, поскольку, как он ни пытался выразить свое несогласие криком, у него ничего не получалось. Вот и сходил на свидание, мальчишка. Ладно, для него скоро все должно закончиться, а я обрету тело. Мучает меня угрызение совести от того, что я выброшу сознание предыдущего владельца Евгения. Пф-ф-ф, вот еще. Сам виноват. Но если ему удастся вернуться обратно на Землю, то он снова обретет свое сознание, так что я беру его тело только на время. Попользуюсь и отдам. Ой, вот только не надо так смотреть. Неужели вы сделали бы иначе на моем месте? Да, он действительно сын Земли и Солнца. Раздался откуда-то знакомый старушечий голос. Я сравнила его гороскопы по всем диаметрально противоположным критериям. Его жертва придаст сил Виктории и сделает ее на шаг ближе к клану низших богов. Евгений едва не обмочился, когда слева, из фиолетового зала, выплыла та самая старушка, которая ворчала рядом с ним на остановке. Только теперь она была не в бесформенном пальто, но в таком богато расшитом платье, какое сделало бы честь английской королеве. В правой руке старухи переливался самоцветами длинный шест, оканчивающийся большой круглой спиралью. Ага, вот кто тут управляет переброской перемещенцев. Пусть жертва встанет в пентаграмму перехода, скомандовала старуха. Да, матерь всех кандидатов, Виктория в почтительном поклоне согнулась до такой степени, что коснулась носом начищенных сапожек. Я внемлю тебе. После акробатического этюда любовница повернулась к Евгению и кивнула на ту дверь, откуда вышла старуха. Нет, я точно где-то видел эту ведьму. И почему же она вызывала такие негативные ассоциации? Что у меня с ней было? Или у нее со мной? Ступай вперед, сын Земли и Солнца, повелительно произнесла Виктория. Иди и прими свою судьбу. Меня едва не перекосило от пресыщенности пафоса. Я уже собрался рассказать о том месте, куда может пойти Виктория, но губы не повиновались, а ноги бодренько понесли Евгения в темно-синий зал. Люди расступились перед идущим юношей, с почтением потянувшись следом. Евгений вступил в царство древних статуэток и стеклянных стеллажей. Куда ни глянь, всюду окаменелости и сероватые песчаные фигурки, словно созданные нагонять уныние и тоску. В центре зала светилась пентаграмма перехода. Подобную можно увидеть в театрах ужасов, где неадекватные маги вызывают демонов, а потом упорно чешут затылки в поисках мест, куда бы этих самых демонов засунуть. «Вставай в центр, девственный сын земли и солнца!» Громко провозгласила Виктория и картинно простерла руки к пентаграмме перехода. Ноги Евгения бодро зашлепали в указанное место. Он лично не хотел, но кто же его будет спрашивать? Даже повыть тихонько не удавалось, тело его предало. Так и топал молча, с полным набором эмоций в глазах. Если бы он только мог испепелять взглядом, сгорел бы нафиг весь музей, вместе с пристройками. Но Евгений не умел зажигать, поэтому стоял и дрожал почти так же отчетливо, как на остановке. Ему было страшно до колик в желудке, но сделать он ничего не мог. Даже обкакаться не получалось. А что? Вряд ли вонючего парня стали бы приносить в жертву низшим богам. Коварная Виктория встала напротив Евгения и начала выкрикивать какие-то непонятные слова на древнем языке. Что язык был древним, Евгений догадался по манускрипту в ее руках. Холст едва не рассыпался, поэтому кто-то заботливо заламинировал его. Я знал эти слова, знал, что это заклинание перехода. Вот сейчас должно произойти то самое, зачем я пришел в этот мир. Виктория орала минут пять. За это время пентаграмма успела вспыхнуть зеленым огнем, потом красным, потом побелела и такой светлой осталась. Старуха же с каждым изменением цвета менялась в лице. От улыбки на морщинистом лице не осталось и следа. «Прими же истинный мир жертву из мира извне и даруй мне сил для совершенствования. Даруй мне часть своего могущества и знаний». Виктория воздела руки к потолку. «Стой, глупая!» Неожиданно вскрикнула старуха. «Верни его! Мы не должны посылать в истинный мир сына яростный кров». Свет пентаграммы вспыхнул ярким светом и ослепил Евгения. Я почувствовал, как юноша провалился сквозь пол и куда-то полетел. Наконец-то Евгений обрел голос и заорал, что было сил. Глава 4. Если царица обезьян не захочет любви, то царь обезьян может отправиться на рыбалку. Хихитайская народная мудрость. За каждым сном судьба, за каждой смертью жизнь. Я ощутил кожей юноши мягкость нежнейшего постельного белья. На таком белье я последний раз нежился в небоскребе веселого раздолья, когда был в гостях у коварной гейши. Я еще не командовал телом юноши, но тактильные ощущения проявились в полной мере. Евгению сейчас вздумалось потянуться так, чтобы хрустнули позвонки. Эй, стоп! Почему я не в зачарованном круге перемещения среди низших богов? Я должен оказаться там, где меня радостно поприветствовали бы лицемерные лица. В губы Евгения ткнулось что-то теплое, упругое. Он сонно улыбнулся, как молодой ягненок, который с просонья нащупал материнский сосок. Какой же он все-таки слабый и беззащитный. Я бы на его месте уже взвился в воздух, сотворил 4 защитные мудры и завис в стойке рубинового богомола, готовый разрушать и защищаться. Так и знала, счется тебе сподобается, юный перемещенец. Виткрой же ротик ширше, послышался ласковый женский голос. Глаза Евгения со щелчком распахнулись и 2 секунды пытались выбраться из орбит. Они так сумели бы вылезти, но запнулись о ресницы. Зато рот открылся так, что нижняя челюсть едва не шлепнула по пальцам ног. В следующий миг Евгений издал вопль умирающего лебедя. Он так никогда не кричал. Стоп, кричал. Совсем недавно. Воспоминания ударили его по колодцу памяти так сильно, что он слетел с кровати, шлепнулся на пол и продолжил орать, но уже гораздо сильнее. Его можно понять, мало того, что принесли в жертву неизвестно кому, да еще и зашвырнули непонятно куда. А если учесть, что рядом с ним очутилось неведомо что. Пока Евгений незабвенно орал на милейшее существо, которое его разбудило, и даже не собирался останавливаться, я постараюсь описать то, что предстало перед нами. Женщина-грудь. Да, вот как раз 2 слова, которые могут в полной мере ее охарактеризовать. Уже позже Евгений увидел, что у существа есть короткие руки, небольшие ноги, а пока что он видел только огромную розовую грудь с красным навершием. С верхушки груди на Евгения испуганно моргали 2 глаза, В страхе шмыгал нос пуговка и даже был открыт маленький ротик. И еще, по всему телу странной женщины были раскиданы женские груди. Штук 40, не меньше. И все они были возбуждены, топорщились в разные стороны, как грибные наросты старого дуба. Она походила на розово-карминную сиськоелку, где вместо праздничных шариков алели соски, или грудибраза, где вместо игл, ну, вы поняли. Такой вот демон встретил Евгения в новом мире. В краткий миг передышки, когда Евгений набрал воздуха для продолжения крика, женщина грудь подняла палец и прижала его к своим губам. «Чего ты кричишь, дуже неразумней хлопец? А как же не орать-то?» – опешил Евгений. «Ты же, ну це усё так, я дуже красиво, так и кричать и не треба, нас мажуть виявите нишче боги. Красивая, да как может быть красивым человек, состоящий из груди? Может быть, это мечта какого-нибудь нимфомана, но Евгений вообще-то девственник. А вот я уже понял, кто перед нами. Это полудемон-получеловек, изгой. Ну, ты так и будешь стоять и обляжешь назад, симпатичный хлопец». Евгений помотал головой и огляделся. Он находился в красной комнате с панорамным окном, выходящим на ночной мозгов, зеркальным потолком, одной большой кроватью, застеленной черной шелковой простыней и семью холстами по периметру, смотрящими на кровать белыми плоскостями. Ага, девушка-изгой собиралась перенести свои плотские утехи на холсты. Пока бы они кувыркались с молодым человеком на кровати, волшебные треноги заставили бы проявиться картины на холстах. Хорошие вещи, эти волшебные треноги, посидишь возле них немного, и они являют твой портрет. Красота. Скорее всего, потом девушка продала бы картины на черном рынке. Там такие непотребства берут с охотой. И еще Евгений неожиданно обнаружил, что стоит босиком на нефритовом полу, голый и начинает мерзнуть. Руки его тотчас заблокировали от жадного взгляда самое дорогое, но стоять так было неудобно. К тому же начал чесаться нос. Вот так всегда, хочешь что-нибудь скрыть или тащишь чего-нибудь двумя руками, тут же начинает чесаться нос. Прямо как у меня, когда я летел на драконе. Евгений огляделся в поисках какой-нибудь защиты от беззастенчивых глаз, но ничего не нашел. Тогда он героически подскочил к кровати, брутально схватился за простыню и феерично дернул, что есть силы. Надо ли говорить, что девушка успешно шлепнулась на пол, причем упала прямо на эрегированные соски. Послышались стоны мучительной боли. Еще бы, так лупануться на жесткий пол. Евгений уже было не до этого, он запахивался в шелковую простыню на манер древних патрициев. Ну, так себе тога получилось, шелковое полотно норовило развязаться и сползти с его невинного тела. Кое-как закрепив, он кинулся к двери. Вельми неразумнее и дерзкий юноша. Предупреждать же треба, ведь я чуть не сгинула геройски. Простонала красотка, поднимаясь с пола. Меня нельзя кидать и на пол, коли соски стоят. Поломайтесь, а мажуть. Дергание дубовой двери не принесло Евгению никакого результата. Дверь не хотела выпускать юношу, а ко всем мольбам и просьбам оказалась глуха, как пень. Он пнулся злостью, ушиб ногу и отшатнулся назад. В спину уперся один из стоящих на треногах холста. От досады он толкнул его, и тот шлепнулась навзничь, отчаянно блюя деревянными щепками. Со стороны красотки послышался огорченный вскрик. «Що ж ти робиш, грубий хлопец? Где же я такие теперь вкраду?» На лице появилось страдание. Груди поникли и теперь бултыхались отмершими придатками, причем они съежились и стали меньше авокадо. Евгений схватился за другую треногу и опасно наклонил к полу. Женщина грудь ахнула. Даже центральный сосок ее уменьшился в размерах от страданий. «Ага, значит, Евгений нашел слабое место. Смышленый мальчишка. Ага, повторил он мои мысли, значит, я нашел твое слабое место. Теперь поговорим нормально. Кто ты и где я?» Девушка проворчала что-то о сумасшедших юношах, но, когда Евгений наклонил треногу с холстом еще больше, она вскрикнула и тут же подняла руки, как будто собралась сдаться в плен. «Ладно, ладно, объясню. А ведь мне не говорили, что юноши-перемещенцы после появления в нашем мире сначала заображуют собой покорность и испуг. Не дергай аппаратуру. Меня зовут Сисли, и я зэ клана изгоев. Ты находишься в истинном мире, на материке Канария, где вся власть сосредоточена в руках низших богов. В нашем мире всего три материка – Канария, Жапания и Хихитой. Есть еще Великий остров, но он скрытый ото всех колдовской завеской. На Канарии правлять низшие боги, в Жапании средние, а в хихитое высшее. Евгений сильнее наклонил холст. Еще чуть-чуть, он выскользнет из рук и к щепкам на полу добавится новые. Сисли взвизгнула пришибленной лисицей и замахала руками, как взлетающий журавль. Хаем, а у юноши есть внутренний стержень. Возможно, я недооценил его, и он является неграненным алмазом, который при нужной работе. Счеты. Я рассказываю правду, только правду. Ай, да ты же не разумеешь ничего. Слухай же и запоминай. В наш мир из вашего мира попадают перемещенцы, люди, наполненные энергией ци до горлышка, и с хорошей древней кровью. Только вы, особенные дети Земли и Солнца, можете выдержать переход между мирами без изменений. Вы раздаете энергию ци без остатку. Над саму материку вас защищают низшие боги. Вони обладают невероятными способностями и взяли под свое крыло перемещенцев. А защищают боги всех в основном от демонов, изгоев и оборотней. А почему я сюда попал? Евгений обвел рукой все вокруг. Ах, це, в вашем мире тоже е люди, яки хочут стать низшими богами. Засланцы. Вони отыскивают детей Земли и Солнца, чтобы потом заслать в наш мир. У каждого из таких людей есть задатки энергии ци, и с каждой жертвой их мощь увеличивается. Як только 10 перемещенцев будут переведены в наш мир, засланец получает право присоединиться к низшим богам. А если не соберут, а кто не сбере и раньше покладенного сроку войдет в пентаграмму перемещения, того долина стать изгоем. Пентаграмма меняет и деформирует тело изгоя и делает его получеловеком-полудемоном. Хмыкнула Сисли. Так значит, ты, так, и це теперь моя доля, девушка опустила голову. И отсюда нет выхода. С затаенным страхом спросил Евгений. Выход всегда есть. Но для цего треба уговорить высших богов направить тебя обратно, а я пока не чуяла о тех перемещенцах, яким це удавалось. В нашем мире править магия да драчливо искусство, так шо готовь челюсть пит удары. Слушай, но если низшие боги нас защищают, то... Защищают. Фыркнула Сисли. Нет, в другие глаза они улыбаются, роблять подвиги и даже переводить через дорогу немощных бабусь, но вот без взора других глаз низшие боги насилуют, отбирают еду, спокойно могут вбить и. Про це все молчат, поскольку низшие боги заступаются друг за друга. Так что тут не такая уж радужная жизнь, какой ты себе ее успел представить. Ну, теперь займемся погружением друг в друга за переходом в неимоверную космическую культивацию. Перестань, не буду я с тобой заниматься ничем таким. Я уже сказал. Подожди, а еще нам останется жить меньше 5 хвилин, то тогда. Евгений прикинул. Все равно от этой болтушки будет гораздо больше пользы, если подарить ей надежду, чем без нее. А уж если он попадет в такую ситуацию, где вместе останется жить меньше 5 минут, что маловероятно. Да, тогда я возьму тебя без разговоров. Соски Сисли воспряли. Она улыбнулась. В следующую секунду панорамное окно тоненько дзинкнуло и разлетелось на миллионы мельчайших осколков. Евгений успел закрыться покрывалом, чтобы стеклянные брызги не попали в лицо, поэтому не увидел того, кто влетел следом на волшебном мече и мужественным голосом произнес: «Сисли, ты поймана на месте преступления, тебе надлежит сдаться, иначе ты будете уничтожена. Сдавайся же, изгой, или дай мне шанс воспользоваться энергией ци. Я давно хотел отработать удар стального кулака». Когда Евгений предельно храбро, но ограниченно осторожно, выглянул наружу, то перед ним открылась невероятная картина. Мускулистый светловолосый гигант в синем, как безоблачное небо, кимоно нависал над поникшей девушкой. Рядом в воздухе висел широкий меч, светящийся синим цветом. Я сразу же узнал этого мерзавца, глава низших богов, подлый мутло. Он сотворил мудру повиновение, и теперь Сисли оставалось только беспомощно трепыхаться на полу. «Перемещенец, с тобой все в порядке». Эта мерзкая отрыжка демона ничего дурного не успела сотворить. Евгений кивнул, зазевался, глядя на нового персонажа этой истории и выпустил треногу из рук. «Их!» — взвыла Сисли, когда прибавилось щепок на полу. «Отжелишенька кака! Они работают!» Мутло тут же забыл о Евгении и кивнул на холсты. «Ага, поки еще працуют. Главное, не подпускай его до них!» — взмолилась девушка. Мутло тут же приосанился, упер руки в бока, и его серебристый плащ с алым подбоем сам собой расправился за плечами, как будто бог застыл под порывом сильного ветра. Забыл добавить, что на кимоно героя в районе груди сверкала золотая звезда, как будто украденное с ночного неба и криво приляпанное на чистейший костюм. И вновь я разрушил планы демонов-изгоев и спас невинного перемещенца из черных злодейских лап. Воскликнул Мутло с таким пафосом, что у меня едва скулы не свело. И вновь зло повержено, а низшие боги остались стоять на службе защиты перемещенцев от смертельной опасности. Он еще целых полминуты красовался перед холстами, сверкал белозубой улыбкой во все стороны. Его плащ продолжал трепыхаться за плечами и создавал видимость ветра. Сисли вовсе сникла и едва не растеклась жидкой массой по полу. Евгений же нашел свою одежду и торопливо натянул ее. На холсте тем временем проявилось изображение низшего бога. Он скалился со всех оставшихся 5 картин. Проявилось. Поинтересовался Мутло у Евгения. Вот в центре вроде бы лучше всего получилось. Юноша автоматически кивнул. Гигант со звездой на груди кошачьим прыжком оказался у центрального холста, извлек его из треноги и спрятал в алый пояс. Потом он скомандовал. «Пригнись». Да так скомандовал, что Евгению сразу же захотелось пригнуться. Вот даже если бы он стоял по грудь в нечистотах, то все равно бы достал до дна. Была в голосе Мутло какая мощь и сила, перед которой хотелось преклониться. Мутло начал делать вращающие движения руками, сотворил мудру уничтожение, выпрямился в линию силы и простер ладони по направлению к волшебным треногам. Огненный столб солнца. В комнате загудело, хлестко затрещало и потом полыхнуло под жалкий вой сисли. Не треба. Когда Евгений поднял голову, то увидел, как на кончиках пальцев гиганта тухнут красные огоньки. По штативам треногам сползали черные потеки, которые раньше были холстами. На стенах чернела обгоревшая широкая полоса, словно кто-то аккуратно провел горящим бревном. «Ну ось, теперь моя карьера порноактрисе накрылась медным тазом», — вздохнула Сисли. «Доведется идти назад в гейши. А ведь так хотела вступить в университет. Ага, тебя еще будут судить, мерзавка». Прогремел низший бог, а потом протянул Евгению руку. «Поднимайся, перемещенец, ты должен появиться на месте прибытия. Нас уже все ждут». Его рука была твердая, как будто из стали. «А кто ты?» – спросил Евгений у низшего бога. «Я низший бог. Мое грозное имя вселяет страх в сердца врагов. Меня зовут Мутло», – гордо прогремел гигант. «Гроза и страх преступного мира. Я всегда прихожу на помощь сирым и убогим. Всегда там, где творится несправедливость и пытается торжествовать злоба. Я всегда наступаю на горло лжи и пороку. Я всегда несу светлые, добрые, вечные. А еще ты ужас, летящий на крыльях ночи. Ты хитроумный ключ от дверцы правосудия. Ты камешек в преступном ботинке», — воодушевленно подхватил Евгений. «Ага, надо будет запомнить про камешек», — кивнул Мутло. «Летим же, перемещенец. Ты должен пройти через зачарованный круг перемещения, чтобы окончательно стать полноправным жителем истинного мира и материка Канария. А ты, мерзкая отрыжка злой мысли, полетишь с нами», — проговорил Мутло в сторону девушки. «Так ось в рот тоби один за моих». Сисли не успела договорить, когда низший бог оказался возле нее и тихонько тюкнул по голове, по соску. В общем, шлепнул по тому самому месту, откуда раньше исходила улыбка. «Мерзкий и подлый тип, как же я его ненавижу! С каким же удовольствием я втопчу его лицо в вековую грязь!» Мутло подхватил Евгения, обмякшую Сисли, и прошептал заклинание полета. Он вскочил на волшебный меч, а тот поднялся в воздух и рванул наружу. «Когда мы вылетели из окна комнаты, то ветер засвистел у нас в ушах, как будто только и ждал, чтобы спеть свою занудную мелодию. Мы вылетели, и Евгений едва не описался от страха. Ну да, едва не обмочился. Он не демон, не бог, чтобы каждый день сигать с высоты птичьего полета. Недолго Евгению осталось наслаждаться прежним телом. Его же ждет принятие в этот непонятный новый мир, а тогда я стану единственным владельцем этого худого сосуда души. Мы летели над ночным мозговым, а внизу горели фонари. Я уже предвкушал тот момент, когда смогу сжать руку и влепить в лицо Мутло хороший удар тысячи медных бурь.